Миланские встречи, итальянские карбонарии, венецианские поэмы. Шелли, Мэри Годвин и Джен Клермонт 29 августа 1815 года уезжают из Швейцарии на север, а по прошествии месяца Байрон в сопровождении своего друга Гоб Гоуза, слуги Флетчера и доктора Полидори, отправляется в новое путешествие по Бернским Альпам. Настроение Байрона после швейцарского периода не прояснилось. Наоборот, он почувствовал, что завершился круг философических размышлений, что жизнь бросила его снова из творческого уединения в вихрь и водоворот бытия. И снова он устремился из города в город, из страны в страну. Недаром фантастическую поэму «Моряк-скиталец» Колериджа считают изображением скитальческого духа Байрона. Матрос убил прекрасную морскую птицу альбатроса. Товарищи по морским путешествиям вешают на шею убийцы тело убитой птицы. И вот в этом неуклонном романтическом виде герой Колериджа должен скитаниями искупить свое преступление. Многие увидели в этом намек на Байрона, причем не могли разгадать, кого Колеридж изобразил под видом убитой птицы. Одни говорили, что это муза самого Байрона, другие, более опытные, доказывали, что этот альбатрос олицетворяет собой леди Байрон. Судьба героя, осужденного на вечное скитание за совершенное преступление, была все-таки легче для Байрона и безвредней, чем обыкновенные житейские преследования, стремившиеся отравить его страннические будни. Отголосок тяжелых настроений Байрона обнаруживается в большом стихотворении, написанном «На смерть Шеридана». Шеридан умер в Лондоне 7 июля 1815 года. Байрон тяжело переживал его смерть. Знаменитый драматург и крупный политический деятель уже задолго перед смертью переживал крушение политической карьеры. Блестящий парламентский оратор, человек острого сатирического ума, когда-то великодушный, бескорыстный и сильный, он все больше и больше запутывался в денежных делах. Его парламентские выступления создали ему много врагов, которые использовали эту путаницу. Говорили о том, что Шеридан получает деньги на организацию предвыборных кампаний и что эти деньги фактически идут на уплату его личных долгов. Все эти слухи дошли до Байрона, и его монодия «На смерть Шеридана» отражает горькую обиду за судьбу таланта, судьбу, которая во многом походит на его собственную. Целью путешествия Байрона была Италия. Так же, как проезд через Францию, так и путь через австрийские границы не предвещал Байрону гостеприимства, и только чрезвычайная осложненность политической ситуации тогдашней Италии открыла Байрону возможность избрать Италию местом своего творчества. Байрон стремился в Венецию. Воспоминания о впечатлениях Востока делали для него особенно привлекательным приморские города Италии, сохранившие на себе каждый по-своему колорит торгового Востока Леванта. Города Средиземного моря, как большие дороги мировой истории, отразили на себе угасание и расцвет старинной торговли. Если такие города, как Генуя, еще сохраняли во времена Байрона значение европейского порта, то Венеция, переставшая быть торговыми воротами Европы, ведущими к Азиатскому Востоку после открытия Америки, превратилась в мертвый город, в город-призрак. Стремление Байрона к восприятиям красивых зрительных впечатлений манило его в Венецию, но он помнил, что Италия 1816 года была населена людьми, испытавшими на себе австрийский гнет, давление власти итальянских бурбонов и наполеоновские войны. период революционных войн 1792-1815 был периодом, всколыхнувшим общенациональное чувство итальянского населения, достигшее наибольшего развития в период организованного грабежа, которому подверг Италию Наполеон Бонапарт. Если перед этим в Италии было свыше 10 независимых друг от друга владений, если люди, говорящие на одном языке, но разделенные маленькой речкой, по берегам которой разные австрийские принцы по-разному ими управляли, почувствовали, наконец, необходимость объединиться, то, конечно, одним из толчков к этому была полная перестройка границ под влиянием французской революции и вторжение французских войск. Надо всем возвышались две аристократические республики – Генуя и Венеция. Далее по степени политической их самостоятельности шла Романья или область римского папы с полицией и жандармами в рясах, потом шли семь государств, герцогства и королевства, очень разные по величине, по степени политического влияния и самостоятельности. Из них только одно – Сардинское королевство, то есть Савойя, Пьемонт и остров Сардиния находились под управлением итальянских властителей. Что касается других, то все эти бесчисленные герцогства и королевства были резервами удельных владений безработных принцев и государей Северной Европы. Их отдавали в распоряжение то австрийского, то бурбонского королевского дома. Сицилия в течение этого периода 4 раза становилась жертвой династических переворотов, и, как правило, все скандальные происшествия с кражами и растратами в королевских семьях, все брачные контракты королей и разводы герцогов отзывались на положение горожан, ремесленников и крестьян Италии. В период наполеоновских войн первые прокламации и декреты Наполеона несли с собой такие обещания итальянскому населению, о которых к этому времени сама Франция не смела мечтать. Генерал Бонапарт, полагая, что все средства хороши, обещал направо и налево столько всевозможных счастливых преобразований, что мелкобуржуазная молодежь Италии кинулась под его знамена. Уничтожение сословий, восстановление единой Италии под республиканским флагом, облегчение гнета религиозных учреждений, передел земли, сложение налогов и прощение недоимок, а главное – ликвидация ненавистного австрийского гнета. Сердце не выдержало, голова закружилась у самых трезвых итальянских политиков. В 1794 году генерал Бонапарт начал завоевание Италии, а в 1797 году он захватил Венецию. И если вхождение в Милан веселых революционных войск, еще несших в сердцах великие идеалы конвента, сопровождалось неожиданным взрывом бодрого и жизнерадостного ощущения, если побег последнего жандарма и исчезновение последнего папа радостно приветствовалась всеми жителями Милана, то на примере Венеции мы видим, во что фактически превращалась власть первого консула Бонапарта. Когда маленький французский корабль проходил мимо венецианской крепости на Лидо, неосторожный комендант крепости выстрелил из пушки. Это дало Наполеону повод объявить войну Венеции. Сенат Венеции собрался последний раз. Решили предложить Бонапарту деньги. Нахмуренный генерал замахал руками. «Нет-нет, если бы вы даже усыпали весь прибрежный песок венецианских лагун золотым покровом червонцев, если бы даже вы предложили мне все золото мира, я не могу принять его за кровь свободных французских граждан». Это звучало очень красиво. Старики в Венецианском совете были напуганы. Сенаторы, поспешно подбирая полы, разошлись по ступенькам дворца дожей, а веселый и беспечный дож, как говорят, входя в свои покои, снял с головы шапочку, символ своей власти, и, швырнув ее лакею, сказал: «Возьми-ка, больше не понадобится». 4 дня спустя французы вошли в Венецию. Народ с ликованием и музыкой сажал деревья свободы по тому же обряду, как и во Франции. Пели карманьолу, перед замками выносили дворянские грамоты и долговые записи простолюдинов и жгли их на кострах. Перед дворцом дожей сожгли золотую книгу венецианского дворянства и шапочку венецианского дожа, а кузнецы и металлурги Венеции в тот же день по предложению французского комиссара заменили евангельский текст под пятою льва святого Марка и на страницах бронзовой Евангелия выгравировали первую страницу Декларации прав человека и гражданина. С горящими глазами молодая Италия следила за этим зрелищем. С доверием и с надеждами на новую, неслыханную свободу пришел во французскую казарму молодой рыжеволосый гигант Уго Фосколо. Блестящий автор трагедии, чудных итальянских стихов, увидевший спасение Венеции от австрийского ига под революционными французскими знаменами. Судьбу этого человека испытали многие итальянцы, и так же, как он, они дорого заплатили за короткий хмель этого увлечения. Не сразу Италия почувствовала, что метла, выметающая австрийское иго, чисто метет и выметает итальянскую свободу. Временное правительство, учрежденное Бонапартом в Венеции, просуществовало всего лишь несколько месяцев. За красивыми словами циничный французский генерал прятал чисто грабительские намерения. Французская буржуазия имела в лице Бонапарта замечательного приказчика, который, пользуясь правами военной диктатуры, успешно пополнял дефициты французского послереволюционного бюджета. Приток контрибуций был главным источником французского казначейства в эти годы. Война из самозащиты французского конвента превратилась в акционерное предприятие крупнейших буржуазных авантюристов, и как только Бонапарту представилась возможность выгодно помириться с Австрией, Наполеон продал Венецию австрийскому императору 17 октября 1797 года в Кампо-Формио. 18 января 1798 года австрийские войска вошли в Венецию. Лев святого Марка снова перевернул страницу, писал Уго Фосколо, но не вперед, а назад. Снова евангельский текст заменил собою Декларацию прав человека и гражданина. Уйдя в подполье, бонапартский офицер Уго Фосколо громил Наполеона в прозе и стихах. Он выпустил свои «Орационы», собрание лучших прокламаций, беспощадно изобличавших Бонапарта, изображавших этого предателя в таких язвительно-сатирических тонах, что, ставший в 1804 году императором, Наполеон счел необходимым потребовать голову Уго Фосколо, оценив ее в очень большую сумму. Это не помешало появиться прекрасной книге «Карбонария» Уго Фосколо «Последние письма Джакопо Ортиса». Судьбу Уго Фосколо переживали многие, как только Италия была поделена между представителями реставрированных Наполеоном династий и его собственной родней. Шурин Наполеона Иоахим Мюрат сделался королем неаполитанским, пасынок Наполеона Евгений Богарне сделался вице-королем Италии и засел в Милане. Наконец, рахитичный сын Наполеона в пеленках был назван римским королем. Самого римского папу Наполеон еще безжалостно таскал в карете, заставляя путешествовать то на Ривьеру, то в Париж на собственную коронацию. Так было до тех пор, пока падение Наполеона и общеевропейская реакция не привели к тому моменту, когда в Риме полностью было восстановлено господство папы, а в 1814 году в качестве помощи Римской церкви был осуществлен иезуитский орден, упраздненный в 1773 году. Теперь этот секретнейший аппарат Римской церкви был восстановлен полностью, с возвращением ему колоссальных богатств и имуществ, со всеми ухищрениями, осуществляющими его господство, с его манерой действий по принципу «цель оправдывает средства». Европа вступила в полосу страшнейшей реакции. Была организована международная тайная полиция Священного Союза. Практически все это привело к тому, что возникшие в 20 городах революционные вспышки были погашены и не имели успеха. О том, как все эти события отражались в Италии, мы можем судить уже по одному тому, что войнами Бонапарта в течение одного года было срезано все ее молодое поколение. В феврале 1812 года с весельем и музыкой 27 тысяч итальянцев, отпраздновав карнавал в Милане, вышли в русский поход. Из него снова под знаменами собрались в декабре 750 человек, остальные погибли. Следующий набор дал Наполеону 30 тысяч молодых людей. В ноябре 1813 года через Альпы возвратилось 2400. Из 30 тысяч итальянцев, посланных в Испанию Наполеоном, только 7-тысячный отряд с трудом вернулся через Пиренеи. Вот все, что осталось от цветущего, полнокровного, молодого и здорового итальянского населения в возрасте 20 лет. Не было семьи без траура, не было матерей без горя. Ратники, почетные стражи французского императора, гвардейцы из знатнейших княжеских фамилий Италии пострадали в этот раз в русских снегах вместе с крестьянами, садоводами и батраками. Если давно уже братья Верри в Милане составили кружок под названием «Кофейня», из которого вылетали первые прокламации, объединявшие итальянцев, то теперь национальное чувство людей, говоривших на одном языке и разъединенных таможнями, рогатками и заставами, смысл которых был окончательно потерян и скомпрометирован, дошло до своего апогея. В одной из таких листовок было напечатано: «В городе Милане появился человек, который, к общему удивлению всех присутствующих, имел наглость назваться не миланцем, и не сардинцем, и не пьемонцем, и не туринцем, и не савойцем, и не сицилийцем». Мы опускаем все последующие перечисления, приводимые в песенном стихотворном размере. Примечание Виноградова. Он заявил, что его наименование даже не «Форестьер» — иностранец. Он заявил, о ужас, что он просто итальянец. Листовка эта вызвала большое волнение австрийских и французских властей. Припомним, что это было время, когда за итальянский язык в канцеляриях и на австрийской службе грозила тюрьма, а за мечты о национальном освобождении – пожизненная каторга в сицилийских рудниках или смерть в мантуанских колодцах. В такой обстановке возникло очень своеобразное национально-политическое явление, известное под именем карбонаризма. Карбоны по-итальянски «уголь», карбонарий буквально значит «угольщик». Полагают, что в лесах и горах Калабрии, в Абруццо, где был сильно развит промысел угольщиков, В этих лесных избушках впервые укрывались участники тайного политического общества, стремившегося к уничтожению политического деспотизма во всех его видах, к установлению свободных демократических учреждений во всем мире и прежде всего в Италии, освобожденной от иноземного ига. Организованные наподобие старых масонских союзов, карбонарии к концу первой четверти XIX века насчитывали в своих рядах свыше 600 тысяч членов. Декрет неаполитанского короля Мюрата 4 апреля 1814 года устанавливал смертную казнь за простую принадлежность к карбонаризму. Поэтому целый ряд карбонарских организаций возник под другими именами. Такими были Миланский союз орфеев, в котором под видом и параллельно музыкальным занятиям осуществлялась тайная политическая работа при участии скрипача Паганини. Такими были организации литературные, вроде «Кончилиаторы» в Милане, где под руководством Федерико Конфолоньери произошло соединение североитальянских карбонарских вент. Филиалом этого кружка в Болонье выступила «Сочиета Романтика» — «Романтическое братство», во главе которого стоял Байрон. В дальнейшем Байрон возглавлял и другие карбонарские организации на севере Италии. Вента – это была первичная ячейка карбонарских союзов. Далее выступали уже такие, как Баракка, буквально значит «хижина», то есть место, где происходило заседание. Во главе организации стояла Верховная Вента, объединявшая собой областные и, наконец, общие итальянские карбонарские организации. Окружение, которым пользовались карбонарии в целях конспирации, их аристократические союзы и показная дружба с представителями римского духовенства и высокой австрийской полиции говорят о большом политическом опыте карбонаризма. В Милане, в большой опере «Ла Скала», где богатые люди и представители староитальянского дворянства имели собственные ложи, была ложа Лодовика Брема. Это был сын католического духовника, вице-короля Италии. Он собирал у себя в гостиной представителей тогдашнего света. У него бывали германские философы, английские путешественники, испанские революционные генералы, попавшие в опалу. У него бывали итальянские поэты, Монти, Пеллико и другие. У него в ложе, состоявшей из 5 комнат, из которых только одна примыкала к зрительному залу театра, каждый вечер собирались лучшие люди Милана, и, пользуясь высоким общественным положением Лодовика Брема и некоторых его гостей, говорили свободно, не оглядываясь на представителей австрийской полиции и на папских шпионов. Там же бывал Анри Бейль, Стендаль, только что начинавший свою литературную карьеру, быстро сросшийся с интересами итальянского народа и кинувшийся в объятия карбонаризма. Ему мы обязаны сведениями о многих деталях, рисующих образ поэта и интересы его в Италии. Сноска. Я дал перевод этих воспоминаний в 7-м номере «Красной Нови» 1933 года. Примечание автора. Конец сноски. Образ Байрона, нарисованный пером неподкупного художника-реалиста, чрезвычайно ценен. Свои воспоминания о Байроне Стендаль писал через 6 лет после смерти поэта, в год, когда озверелая английская реакция клеймила этого величайшего гражданина своей страны как сатаниста и врага человеческого рода. По дороге из театра при свете факелов, по ночным улицам Милана до маленькой гостиницы «Адда» на кровле гигантского островерхого, сотканного из мраморных кружев Миланского собора, развертывались их беседы о судьбе Италии.